Глава 10. «Вы кто такие, господа?» — поднялся я на ноги, оглядев компанию из трех человек. Все одеты в черные плащи, взгляды суровые. Один из них — полноватый парень с татуировкой скорпиона на правой щеке, видимо, главный. Держался он надменно, словно вокруг была его территория. «Господа!» — передразнил меня главнюк. «Где ты, господ, здесь увидел, щегол? Говори, что успел надыбать». «Что, простите?» — я недоуменно уставился на их предводителя. «Что нашел, говорю? Выкладывай!» — ответил татуированный. «И нож брось перед собой. Давай в темпе!» Я откинул оружие в сторону. «Я неясно излагаю?» — хрипло выкрикнул главный. «Покажи, что нашел!» «Вы не ответили на мой вопрос. Кто такие?» — я внутренне собрался. Попахивает дракой, причем без крови явно не обойдется. «Мы из гнезда. Ты, я вижу, не в курсе!» — ухмыльнулся самый рослый. «Заткнись!» — рявкнул на него главнюк и махнул второму. «Тёмыч, проверь его карманы!» Щуплый мужик ухмыльнулся в усы и направился в мою сторону. «Не люблю, когда меня обыскивают», — ответил я. «Никто не спрашивает, что ты любишь. Молись, чтобы живым остался», — ухмыльнулся главный. «Ещё миг, и я применяю силу», — обратился я к усачу, добавив металла в голос. «Но мы можем спокойно разойтись. У вас есть ещё шансы остаться в живых». Усач остановился, растерянно переводя взгляд на своего босса. «Шансы? У нас!» Казалось, глаза татуированного сейчас выпадут из орбит. Он быстрым движением выхватил из-за пазухи пистолет, направив его на меня. «А сейчас что скажешь?» Отвечать было бессмысленно. Молниеносным движением выхватил лук и выстрелил. Усач кое-как успел отпрыгнуть в сторону с линии огня, что ему не особо помогло. Бах! Пуля со странным черным следом просвистела возле уха, когда я спустил тетиву. Стрела пробила плащ татуированного, попав точно в сердце. Главнюк умер еще до того, как упал на землю. В это время здоровяк запустил в меня темным копьем, которое сформировалось в воздухе. Ответный выстрел, и копье разлетелось в воздухе, столкнувшись с моей стрелой. Следующий попал точно в глаз громиле, и тот завалился на спину, дергаясь в агонии. Усач между тем рванул с места. Расстояние не больше 20 метров, и все увеличивается. Я подернул плечами, не спеша вытащил еще одну стрелу. Прищурился, натягивая тетиву, а затем выстрелил. Третий из компании упал лицом в грязь. «Мне кажется, что сейчас самое время поспешить», — ответила тревожно Лея. «Некроманты чувствуют смерть своих, поэтому тебя скоро начнут искать». «Очень интересный расклад. Значит, я убил трех некромантов. Что-то не похоже они на тех, кто заказывает ингредиенты». Я спросил об этом Лею. «Конечно нет», — ответила паучиха. «Мелкие сошки, и они почти все время живут здесь, питаясь энергией мертвого мира. Те, что заказывают ингредиенты, другие. Больше ничего не могу сказать». Надо Луку порасспрашивать. Я сделал мысленную пометку на будущее, а пока время не на моей стороне. Надо срочно собирать ингредиенты. Я присел возле твари, взял валяющийся рядом нож и сделал разрез в том месте, где подсказала Лея, возле уха. В руку мне упала прозрачная железа. «Можешь выкидывать», — буркнула паучиха. «Уже пропала». «Откуда знаешь?» «С таких тварей железа обычно матовые, ну или молочно-белые. Здесь же прозрачная, пустышка». Я откинул в сторону кругляш. Печально, а все из этих гадов. Встал и осмотрелся. Возле скалы, уходящей в небо, я нашел камни скверны. Небольшие камни, похожие на прибрежную гальку, таинственно мерцали зеленым. Открыл рюкзак, который выдал с комплектом одежды Виктор, в предоставленный им контейнер положил все 5 штук. Полный комплект по камням, причем с первого раза. Отлично, пора двигаться дальше. Оглядел степную местность, усыпанную человеческими костями, хотя это не совсем степь. Кое-где кучи мусора в виде небольших холмов, да в двух местах небольшие скопления огромных камней. Судя по высоте костяных холмиков у их подножия, это были места, где мои предшественники искали спасения от монстров. Слева я увидел какой-то мутный ручей. О, еще один пункт списка. Совсем хорошо. Сбежал с холма, преодолевая сотню метров. То, что я принял за ручей, оказалось небольшой горной речушкой. Вода плескалась, перетекая через пороги, и была мутной, с фиолетовым оттенком. «Да, это сумеречная вода», — подсказала Лея и хихикнула. «Только не вздумай ее пить, козленочком станешь». «Даже и в мыслях не было», — ответил я, представляя, сколько же гадости содержит в себе эта жидкость. В Лисе мне вдалбливали еще одно правило. Находясь в незнакомой местности, последнее, что должно прийти в голову, это испить местной воды и попробовать пищу. Мало ли через что течет вода, да и что за ягодки выросли на кусту. Я не отступал от него, и это не раз спасало мне жизнь. Видел я итоги неосторожности такого рода. Набрав воды в две больших баклажки, я закрыл их пробками и положил в рюкзак камням. Растения я нашел чуть подальше. Хорошо еще помощница указала, сам бы я мог и не заметить их или не отличить от других. «Слезы ручейника, подала голос Лея. «Вон где светящиеся хрени на нижних ветках». Я достал небольшую круглую коробку. Достаточно было поднести ее к светящемуся продолговатому плоду, как тот срывался с ветки и исчезал в глубине контейнера. Интересно, магия какая-то особая? Наверное, и хорошо, что я не стал их трогать руками. Побродил я по берегу изрядно, что совсем не радовало. Нужно спешить, иначе появится какая-нибудь тварь либо толпа некромантов, не очень настроенных на конструктивный разговор. Сглазил. Не успел я подумать, как сзади на меня попыталась напасть псина, похожая на прошлого мутанта. Хорошо, что я не закрыл колчан, иначе бы не успел. Повезло. Извернувшись, я выстрелил, удачно сбив эту тварь в полете. И вот она упала со стрелой в черепе, так и не добравшись до меня. Отлично. Собирая слезы ручейника, я продолжал стрелять в тварей, пытающихся меня попробовать на вкус. Что-то прямо как прорвало, блин. До того спокойно же шел. Еще печалил факт, что сумеречная зона не баловала изобилием. Не в каждом мутанте я находил железы, хотя проверял всех. Наконец, я полностью собрал ингредиенты и, заметив тропу, которая ввелась среди камней и небольших кустарников, отправился обратно, на площадку с переходом. «Стой!» — услышал я голос Леи. «Я вижу место, которое идеально подходит для создания сумки. Немного правее. Вон, возле кучи мусора». Я подошел к тому месту, на которое указывала Лея. «И что там такого?» «Нужно немного подождать», — добавила она. Паучишка сосредоточенно что-то делала. «Я постараюсь побыстрее сделать». Внимательно осмотрелся. Пока никого нет. Но мой нос учуял новый и очень резкий аромат. Что-то серое запахло. Думаю, что неспроста. Я продолжал осматриваться, на всякий случай наложив стрелу на тетиву. «Знаю, поэтому и спешу», — ответила Лея. Далее перед моим взором предстало увлекательное зрелище. Маленькая паучиха начала подпитываться невидимым простому глазу источником, который находился под большим валуном. Прямо из-под земли заструились потоки темной энергии, которые впитывались в Лею, а она, в свою очередь, начала выстреливать паутину, сформировывая какой-то масштабный короб. Тот мерцал и уплотнялся в воздухе. Когда дело было сделано, я увидел в воздухе перед собой полупрозрачный каркас. «Протяни руку», — ответила Лея. Я так и сделал. От каркаса тут же протянулась тоненькая ниточка связи. Она коснулась моих пальцев и тут же погасла. Исчезло и то, что соткала паучиха. Вау! «Ну что, поздравляю, теперь у тебя есть свое хранилище», — задорно ответила Лея. «Сконцентрируйся, и ты увидишь его. Можешь закидывать туда все, что тебе заблагорассудится». «А вот за это отдельное спасибо», — поблагодарил я питомца, потрепав ее по спинке. «Спасибо в рот не положишь», — ответила Лея. «Ну да, и чего же еще она может хотеть-то, кроме мяса? Причем побольше». «Кормежка будет и хорошая, как только окажемся в нашем мире. Обещаю», — успокоил я паучиху. А затем закрыл глаза, тут же увидев контейнер, снял с плеча лук и колчан и положил их туда. Они появились в хранилище. Открыл глаза, оружие исчезло, будто бы его и не было вовсе. «Ух ты, здорово-то как!» Но гроза все нарастает. От серого аромата закружилась голова. Так, пора валить. «Лея, прыгай за пазуху! Пора, иначе мы здесь и останемся!» — обратился к паучихе. И она просто исчезла. Я услышал хихиканье. «Думаешь, я только для тебя это соткала?» — ответила Лея из пространственной сумки. «Здесь удобно!» «Отличное решение! Сейчас не придется, если что, беспокоиться за паучишку, что она пострадает или потеряется в опасной ситуации». Внезапно мой слух различил на фоне усилившегося ветра звуки множества шагов. Я уже добрался до места, откуда переходил в сумеречную зону, когда услышал крик. Не удержавшись, развернулся, различив толпу людей в черных плащах. «Так, точно пора валить!» Я посмотрел на точку, мерцающую впереди, протянул руку. Тут же за спиной раздался треск запущенного явно в меня заклинания, но я уже переходил в мир живых. Коридора вновь не было. Через секунду меня просто выкинуло на берег озера. если бы не сгруппировался, выставив ноги, полетел бы носом вперед. Я оглянулся. Транспорта рядом не было, лишь следы колес. Но вот послышался механический звук железного коня, и автомобиль подъехал ко мне. Выскочил обеспокоенный Виктор. «Почему так долго? Мы уже тебя почти похоронили». «Долго искал ингредиенты», — ответил я ему. «Все достал», — он бросил на меня беспокойный взгляд. «Все, что было написано в списке». «Отлично». Виктор расплылся в довольной улыбке, забирая рюкзак. «Даже замечательно. Запрыгивай и погнали отсюда». «А к чему такая спешка?» Я забрался в салон, устраиваясь на заднем сиденье. «Ну ты даешь!» — откликнулся водила. «Парень, ты с какой планеты к нам упал?» «Да ладно, Семёныч», — ответил Виктор. «Человек просто память потерял. Не удивляйся». Барыга повернулся ко мне, явно собираясь ответить. Мы вновь выехали на разбитый напрочь участок дороги, начало трясти. «Местные власти контролируют все входы в сумеречные зоны», — принялся объяснять Виктор. «Как только кто-то переходит, это видят в соответствующих службах с помощью специальных программ. И если посещение запретной зоны нелегальное, реагируют, выезжая на место. Правда, как ты уже понял, не так быстро у них это все происходит». Я передал ему заплечную сумку. «Так», — Виктор осмотрел то, что я сумел найти. «Действительно все. Молодец». Хех, судя по тому, как он радуется, навар у него будет приличный. И кинуть он меня планирует от души. «Примерно десятую часть долга ты отработал», — ответил Виктор. «Ну да, я так и понял. Больно масляно бегают глазки. Но придется, уважаемый, тебя огорчить». «Мы этот вопрос еще обсудим», — сообщил ему. «Насчет суммы долга». Мой многозначительный взгляд, которым я сопроводил эти слова, явно ему не понравился. Но спорить со мной он не стал, лишь кивнул. Надо же, я думал, огрызаться будет. Вернулись мы, когда уже стемнело. После того, как мы поужинали, я вышел на крыльцо и сел на ступеньки. Было над чем задуматься. Необходимо было выследить дядю и передать его Софье. Но кто мне может в этом помочь? Да и как, блин, заставить его признаться? К Виктору за помощью я обращаться не хочу. Никаких дел не собирался иметь с этим хитрым жлобом. Неизвестно, во что это все выльется. Поэтому вся надежда была на старика. Только вот чем именно он может мне помочь-то? Когда я уже совсем загрузился, услышал шаги за спиной. «И давно тут сидишь?» — обратился ко мне Лука, присаживаясь на ступени крыльца рядом со мной. Полная луна неплохо освещала двор, в том числе и лицо старика. «Да так, не более получаса», — ответил я. «Обеспокоен тем, что Виктор может посадить на крючок?» «Это меня меньше всего волнует. Думаю, как своего ненаглядного дядю найти. Мне нужны его показания». Лука призадумался. Тишину нарушали лишь надрывающиеся цикады в траве неподалеку, да шелест яблонь, росших за беседкой. «Мне кажется, я смогу тебе помочь. За мной должок, так ведь?» — он подмигнул мне. «А вот с этого места, пожалуйста, подробней», — оживился я. «Интересно прямо». «Могу сделать один звоночек. Тебе и встречаться с ним не надо будет. Как зовут дядю, говоришь?» «Игорь Владиславович Астафьев, если верить документам», — ответил я, добавив. «Мне нужен маршрут его движения с остановками, а там я уже сам». «Сейчас попробую созвониться», — ответил Лука. Забавно, он даже не стал спрашивать, зачем мне такие данные, хотя, думаю, все и так понятно. Он взял свою коробку для связи и отошел в сторону. Поговорил с кем-то минут пять и вернулся. «Ну все, договорился», — подошел он ко мне. «Цену он, конечно, заломил космическую, но других вариантов нет». «Сколько?» «Он скажет, где и когда у твоей цели будет остановка. Работа, как ты сам понимаешь, тонкая. В общем, 6000». «Согласен», — ответил я. «Но вот где взять деньги? Не факт, что я с ушлым барыгой выторгую что-то, хотя и попробую. Разве что?» «Подскажи, что особо ценится в сумеречной зоне?» — спросил я у Луки. «Какой ингредиент и, самое главное, чтобы был востребован?» «Ты что задумал?» — покосился на меня старик с какой-то опаской. «Заработать!» — усмехнулся я. «Так что скажешь?» «Насколько помню, ледяной мох», — задумчиво ответил Лука. «Он всегда был в дефиците у некромантов. Входит в состав очень сильного боевого зелья». «Отлично. Кстати, как раз в тему. Я там столкнулся с компанией некромантов. Напоминают разбойников, как сказала Лея, и питаются они энергией мира мертвых. А эти чем от них отличаются?» «Да всем!» — усмехнулся Лука. «Некроманты здешние делают зелья и продают по выгодной цене. Те, кого ты встретил, по сути, наркоманы, подсевшие на темную энергию, и такие же барыги, как и Виктор. А вот живущие здесь — чистые и достаточно обеспеченные люди. В каждом уважающем себя клане есть хотя бы один некромант. И, кстати, они очень хорошо зарабатывают. Многие из них имеют такие особняки, которые и нашему клану не снились. «Понял тебя. Спасибо», — поднялся я с места. «В общем, я скоро». «Да ты сбрендил!» — вскрикнул Лука. «Нельзя часто ходить в сумеречную зону. Сдохнуть можно от истощения». «Мне можно», — подмигнул я ему и направился к точке, через которую мы попали во двор к Виктору. Еще один переход дался мне действительно с трудом, но повезло, рядом была пещера. По словам Лии, именно там можно было найти нужный ингредиент, хотя шансы были невелики. Его искали все, кому не лень, а рос он далеко не везде. Пещера оказалась небольшой, хотя потолки высокие. То тут, то там я замечал выглядывающие из тьмы сталактиты. Когда глаза окончательно привыкли к темноте, мой зоркий взгляд увидел еле заметное свечение под одним из огромных валунов. С детства я тренировал свое зрение. Отец втихую, чтобы матушка не узнала, изредка водил меня в лабиринт, огромную темную пещеру, похожую на муравейник. Именно с тех пор я начал учиться ориентироваться в темноте и оттачивал навыки следопыта, что помогло мне и сейчас. «Это сон!» — закричала Лея. «Ты нашел его!» «Найти-то нашел. Как бы теперь его достать?» — буркнул я в ответ, раздумывая, как решить вопрос. Не получалось подлезть рукой, и я взял нож, который был у меня с собой. Кое-как удалось срезать ближайшие два кустика, но до остального я не добрался. Ладно, пусть останется на развод. Место я запомнил, потом снова посещу. То, что достал, сразу же положил в пространственный карман. Не хватало еще потерять такой ценный ингредиент. Пройдя чуть дальше, осмотрел еще несколько валунов, но больше мне удача не улыбнулась. Под камнями ничего не было. Когда уперся в тупик, собрался поворачивать обратно, то меня привлек сталактит, точнее лужа под ним. Я присел на корточки и присмотрелся. Хоть вода и была немного мутной, благодаря острому зрению я увидел синее свечение. Изучил на предмет паразитов, но так ничего и не заметил. Чтобы не схватить какую-либо заразу или не пораниться о что-нибудь острое на дне, я надел одну из кожаных перчаток, которые позаимствовал у Луки. Отличные, крепкие и плотно облегающие руку. Самое то для таких случаев. А затем погрузил руку в воду, коснувшись мягкого мха. Удивительно. Я нашел еще скопление этого растения. Тут же почувствовал, как меня что-то укусило. Затем еще раз. Тут же вытащил руку, в которой держал густой куст ледяного мха, и снял с перчаток каких-то двух прозрачных паразитов, напоминающих пиявок, тельца которых на глазах становились багровыми. Эти твари прокусили перчатку. Как им это удалось? Тут же струйки крови потекли из небольших укусов. Ну что же, похоже, я попал. Вспомнил рассказ о Луке о кровожадности сумеречной зоны и похолодел, ощутил резкую слабость, в последний момент опершись о большой валун. Лея тут же среагировала, прыгнула мне на руку и закрыла ранки с помощью своей паутины. Кровь перестала течь, я почувствовал, что сумеречная зона потеряла ко мне всякий интерес, точнее, почти потеряла. И сейчас, почти опустошенный, я чувствовал, как из меня уходит энергия, постепенно и неумолимо. Да уж, с таким раскладом я протяну недолго, пора на выход, надеюсь, что этого хватит. «Ты понимаешь, что не дойдешь до точки?» — пискнула Лея. «И я не знаю, что делать. Раны закрыты, но ты почти на нуле». «Без паники. Справлюсь!» — использовал внутренние резервы организма и ускорился. Хоть их в этом теле было не густо, но все же что-то нашлось. Этому я научился в доме Лиса, и способность показала себя блестяще. Я преодолел 20 метров за пару секунд и коснулся мерцающей в воздухе синей жемчужины. Только выскочил из сумеречной зоны и, отдышавшись, прошел во двор, как заметил выходящих из переговорной людей в черных одеяниях. Некроманты. И Виктор только что продал добытые мною ингредиенты. Хе, на ловца. Ну и мы попробуем. Предварительно немного подстраховался, переложил мох в мешочек и в рюкзак. Никогда не блистал умением торговли и решил действовать напрямую. «Э, ты куда прешь?» — рыкнул на меня один из некромантов, длинный, тощий, словно жердь. «Простолюдин обязан уступать дорогу магам». «Я граф», — ответил ему. «Есть один момент. Хотел бы продать вам ледяной мох». Длинный покосился на меня. «Слушай, иди нахрен со своими приколами, граф. Не смешно». «А я и не смеюсь», — встретился я с ним взглядом и не менее пристально посмотрел в ответ. Виктор вышел на порог и ошеломленно наблюдал за нашим диалогом. «Но предположим», — ответил второй, сбитый парень с короткой стрижкой. «Покажи». Я залез в пространственное хранилище и достал оттуда небольшой кусочек мха. Законное требование. «Вот», — протянул я опешившему некроманту, — «сколько это будет стоить?» «Охренеть», — пробормотал он, рассматривая мох, который искрился при свете фонарей. «Ты откуда это взял?» «Это не важно», — ответил я. «И сколько у тебя такого добра?» «Это все, что есть», — секунду прикинув, я достал оставшийся мох, пока просто показывая. «У нас нет с собой таких денег», — ответил крепыш озадаченно. «Но мы берем прямо сейчас, но по рыночной цене». «Согласен», — кивнул я. «По рыночной так по рыночной, пусть так». Крепыш засуетился, кому-то позвонил и вновь подошел ко мне. «В общем, сейчас привезут деньги». Виктор не вмешивался, да и кто бы ему дал. Всего лишь сел в сторонке на деревянном крыльце и закурил, посматривая хмуро в нашу сторону. Судя по всему, хоть и хозяин дома, но вмешиваться в сделку не имел права. Некроманты расплатили щедро. Мне передали небольшой кейс, в котором лежали 110 тысяч рублей. Хе, а это реально выгодно. Когда некроманты уехали, ко мне подошел взбешенный Виктор. «А теперь давай разберемся», — он кое-как сдерживал себя. «Ты, конечно, слишком оборзел, но только из-за уважения к Луке я пропущу этот момент. В общем, половину суммы, которую ты сейчас заработал, ты отдаешь мне». «С чего бы это?» Я обалдел от такой наглости. «Ну, процент понимаю, но не настолько же». «Сделка была совершена в моем доме и с моими клиентами», — пожал плечами Виктор. «Так что считаю, это вполне справедливо. Мы посчитаем по оставшемуся долгу». «Не думаю, что есть какой-то долг», — ответил я ему. «Ты это серьезно?» — побагровил Виктор. «Вполне», — ответил я. «Сколько ты выручил за те ингредиенты, которые я принес ранее?» «А это не твоего ума дело», — зарычал барыга. «Ага, я так и понял. Не моего ума, как именно ты реализовал мой заработок». «Ошибаешься. Ты и так на мне неплохо заработал. Я тебе отдам 20 тысяч», — ответил ему, одаривая суровым взглядом. «И на этом все. Я тебе ничего не должен», — и расплатился на месяц вперед. Лука подошел ближе и внимательно наблюдал за нашей напряженной беседой. Видимо, подстраховать решил или еще что хотел. Я думал, что Виктор взорвется, но он вновь задумался, мельком бросил взгляд на старика, затем повернулся и протянул руку. «Хрен с тобой, договорились, но не на месяц вперед. Даю тебе 2 дня, и ты валишь отсюда на все 4 стороны. Понял меня?» «Не очень гостеприимно с твоей стороны», — подчеркнул я ему, «особенно по отношению к тому, кто принес тебе серьезную прибыль, плюс нарушение соглашения». «Я все сказал», — резко ответил Виктор. И чего его так распирает? Мы обменялись рукопожатиями, закрепляя сделку. Ну вот и славно. Главное, что этой наглой рожи я скоро не увижу. Ненавижу, когда меня пытаются обмануть. Одно плохо. Надо искать новое безопасное место, или, если повезет, я успею к тому моменту разобраться с ситуацией. Лука, не мешкая, тут же созвонился со своим таинственным другом, который прислал своих людей. Так никого и не рассмотрел. Они прятали свои лица в капюшонах. Передав им деньги, я договорился насчет транспорта, который довезет до места моего нападения и заберет меня оттуда с похищенным дядей, заплатив сверху еще 1000. Истощение давало о себе знать, поэтому я кое-как дополз до кровати и лег. Осмотрев укусы пиявок, сковырнул паутины из заплатки и обработал мазью, которую мне дала Диана. Удивительно, через минуту укусы затянулись, не оставив после себя никаких следов. Стоило мне закрыть глаза, как я тут же уснул. Глаза продрал я только ближе к обеду. Благо, организм полностью восстановился, так что сил было достаточно. Небольшая зарядка привела меня окончательно в чувство, а мясной пирог с квасом добавили энергии. Вкусненько. Нравится мне местная кухня. Автомобиль приехал за мной через полчаса. И вновь эта чертова конспирация. В салоне был лишь водитель, который, пока мы добирались до места, не показывал лица и особо не разговаривал со мной. Встреча у дяди проходила в одном из самых неприметных ресторанов Сочи, расположенном в одном из закоулков города. Впрочем, что мне и на руку. Прохожих и проезжающего транспорта на улице было немного. Меня добросили до места встречи, и я спрятался в подворотне, выходящей на улочку как раз напротив ресторана. Если что-то пойдет не так, отходной путь в 30 метрах за моей спиной. Достаточно добежать до автомобиля, что ждет меня на обочине. Но вот появилась моя жертва. Охрана у дядюшки была так себе. 3 телохранителя, да еще 1 неповоротливый водитель, который первым и получил стрелу в мягкое место. «Ой-ё!» — взвыла эта куча жира и упала на бок. Телохранителей, которые пытались затолкать дядю в машину, я перещелкал как семечки. Их убивать мне было не резон. Специально для этого взял стрелы с тупым наконечником, поэтому один за другим они свалились без памяти. Те прохожие, которые были рядом, уже разбежались. Оставшиеся пара зевак держались поодаль. Я быстрым шагом направился к белой машине, вытащил этого урода за воротник и кинул на тротуар, затем натянул тетиву. Стрела смотрела ему прямо в лицо. «Племяш?» — он изумленный и со страхом смотрел на меня. Сморщенное лицо исказилось от откровенного ужаса. «Только спокойно, давай договоримся, что тебе нужно?» «Ты зачем меня подставил? Отвечай!» Я не собирался его убивать, но причинить боль — это запросто. Одно резкое движение, и я выстрелю, и он это прекрасно понимал. «А ты будто не знаешь!» — дядя смотрел на меня, и я видел, как дрожат его губы. Но тут он на долю секунды метнул взгляд мне за спину. «Вот же черт!» Бах! Удар сзади, и мир рассыпался на осколки. Меня поглотила тьма.